Живьё. Ну-ка, идите ко мне. Ну-ка, дайте-ка на вас посмотрю. Какие вы сегодня вкусные или нет? Так люблю вас, что прям живьем бы так и съела. Нет, вы, конечно, не суразненькие, не уклюженькие, не складненькие, но, наверное, деликатесные и питательные. А я такая вся сногсшибательная, головокружительная, умопомрачительная. Как бы вас еще назвать, обозвать? Как бы себя похвалить не забыть? Ну так вот, чтобы мне вас живьем съесть, надо вас в это состояние живья привести. Потому что сколько вам ни рассказывай о живом гулянии в кинокартине, вы все равно как не живые. Сколько вас ни тормоши, попробуйте растормошить себя сами. Сегодня задание даю вам. Устанавливать внимание в центр вы научились, но еще не до конца осознали, что в самом деле в кино находитесь. Когда отправитесь по своим делам, войдите в присутствие и посмотрите на окружающую реальность ясным взглядом. Представьте, будто впервые оказались в этой реальности. Посмотрите на нее новыми глазами. Вы привыкли находиться внутри кинокартины, поэтому в обычном состоянии вас ничто не удивляет. Но сегодня вглядитесь внимательней. Впустите в себя новые ощущения. Вот вы проснулись, а вокруг вас кино 3D. Оно крутится, персонажи двигаются, но двигаются они как заведенные. И только вы здесь гуляете живьем и свободно. Ощутите свою отдельность, свое живье. Наверняка вы испытаете что-то вроде перехода от черно-белого кино к цветному или от плоского к объемному. По меньшей мере краски ярче станут и реальность живей. И вы сами отряхнетесь от привычного сновидения. Пробуждайтесь так и включайте ясный взгляд почаще, особенно в незнакомых местах. Так вы научитесь входить в подлинное состояние присутствия живьем в кинокартине –